присутствует непонятное слово «гах». Это не междометие и не случайный возглас, как оно встречается у разных людей. В общедоступных словарях и энциклопедиях слово «гах» не обнаружилось. Но я проявил дотошность. И в старом издании британской энциклопедии, более чем столетней давности, нашел идентичное слово с несколько другим написанием «гавах» через «w». Это редчайшие случаи, чтобы из британской энциклопедии исключали слово. Вероятно, обнаружились ненадежность или непроверяемость источников. Британская энциклопедия всегда гордилась точностью и конкретностью. Я стал искать источники. На Востоке алхимия многократно подвергалась запретам, и сведений о ней мало, но отдельные отрывки из древних рукописей сохранились и были опубликованы, а кое-что проникло в трактаты европейских алхимиков. Я нашел два упоминания о гаах, и оба весьма туманные. Гаах — это эманация, дающая возможность видеть сквозь непрозрачные предметы и получать знания, недоступные обыкновенному человеку. Гаах связана с человеческими жертвоприношениями. Ее когда-то использовали жрецы кровожадных культов, запрещенных еще в древности. Иметь дело с гаах крайне опасно, и на голову пользователя рано или поздно обрушивается умопомрачительное несчастье. В Институте Востока мне кое в чем помогли. Во-первых, лингвистические данные. Язык часто хранит сведения о том, что сами люди давно забыли. Слово «гаах» встречается в культовых текстах древнего Вавилона, еще Финикии, и в зависимости от контекста переводится как «сила крови» или «знание крови». Так вот, в древнем мире, в частности в Финикии, существовали секты, жрецы которых использовали в ритуалах энергию гаах. С ее помощью они заставляли говорить мертвых, а также вступали в общение с подземными богами, которые передавали им удивительные знания и дар предвидения. Прямых описаний обрядов нет, но по косвенным указаниям в текстах эффект гаах был ограничен во времени истечением крови жертвы. Вспомни, например, Одиссею. Когда Одиссей отправляется ко входу в Аид, чтобы услышать пророчество старца Тиресия, тот обретает дар провидения, только отведав жертвенной крови. «Но отойди же от ямы, свой меч отложи отточенный, чтобы мне крови напиться и все тебе правду поведать». Душа Тиресия получает дар прозрения с помощью крови, да и к другим мертвым, которые толпятся за спиной Тиресия, память и способность общаться возвращаются только тогда, когда они получают доступ к жертвенной крови. Подобные сюжеты встречаются в фольклоре на всех континентах. Да хоть наши самые обыкновенные вурдалаки. Кто такой вурдалак? Покойник, пьющий кровь живых людей. А зачем ему это? Чтобы вернуть себе память? Мотивация и тяги к свежей крови всюду одна. Отведав ее, покойник восстанавливает свою память, а стал быть и личность, что по сути одно и то же. Кровь — многоуровневая, динамическая структура. Чем больше ее изучают, тем сложнее она оказывается. Это не просто физиологическая жидкость, переносящая кислород и убивающая бактерии. Кровь, например, содержит полную информацию об организме. В принципе, по одной капле крови можно восстановить человека, и она же главный накопитель энергии. Практически вся биологическая энергия человека находится именно в крови. Куда же девается энергия при ее истечении? Скорее всего, во всех этих легендах, к которым ты относишься столь скептически, речь идет именно об энергетическом заряде крови. А теперь взглянем на дело совсем с другой стороны. В поступках каждого сумасшедшего и любого преступника, каким бы абсурдными они ни казались, обязательно присутствует своя логика. Значит, если мы говорим о легионе, то эти, называя вещи своими именами убийства, сопровождаемые обильным истечением крови, зачем-то ему нужны. «Ты говоришь о нем так, будто он реальный человек», — пробормотала Марго, непроизвольно употребив местоимение мужского рода и тем самым, по сути, тоже признав его реальность. «Человек не человек, не знаю, но действующее лицо определенно. В конце концов, мы имеем дело с фактами, а факты — штука упрямая, как говорил один из классиков философии». «Хорошо. покорно согласилась Марго.